Рождение Сефсера. Весна обрушилась на тайгу. Реки, с грохотом ломая обессилевший лед, распрямляли затекшие хребты. Снег отяжелел, желтые потоки омывали склоны, земля зашумела, вздулась от влаги. Отяжелел и живот женщины Пурги, и сама душа ее раскисла, расплылась, потеряла подвижность и гордость. Хадне старалась не показываться на людях, сидела в чуме и поливала слезами шитье. Мужчины редко появлялись дома. Стадо требовало много внимания. А кроме того, скоро предстояли большие охоты и рыбные ловли, чтобы зимой не поминать нужду. Среди людей тайги не принято бережно относиться к беременным, но милосердная Ядная оберегала невестку от тяжелой работы, все делала за двоих, а в слезах видела страх перед первыми родами. Однако то, что думала жена Мебета, было лишь частью правды. Всю правду она узнала в один из дней, когда муж и сын ушли на большую ходьбу и не ночевали в становище. Ядне стало тревожно от того, что она узнала. В размякшей душе Хадне вдруг проснулась память о ее роде. Она плакала и бормотала причитания о батюшке и матушке, будто не помня о той войне. Ядна утешала невестку, но утешения не помогали. Ум беременной не принимал советов. Хадне, будто больная, твердила свое. Насколько хватало хитрости, свекровь скрывала невесткину блажь от мужчин, особенно от Мебета. Но утаить правду от Хадко было невозможно. Все время, которое проводил он дома, он проводил с ней. Хадко впал в задумчивость. Так же, как и мать, он надеялся, что все пройдет, но в конце концов понял, что не стоит обманывать себя. В таких, как Хадне, ни одно желание, блажь или страсть не уходят в пустоту. Утром, когда крепили поклажу на нартах, чтобы идти к стаду, Хадко решился сказать Мебету. Хадне боится рожать, без прощения и благословения родителей. Отец, нам надо помириться с войнотами. Ремнями Мебет крепил походный чум. Так он и застыл с натянутым ремнем в руке. Не склонный чему-либо удивляться, на этот раз он был поражен. Любимец Божий подумал, что ослышался, и велел сыну повторить только что сказанное. Хатко повторил остаток слов. «Нам надо помириться с войнотами». Ремень, натянутый рукой Мебета, ослаб. Взгляд уперся куда-то в середину нарт. Так любимец Божий стоял некоторое время, пока мысль его перебирала нехитрые знания о людях и, не найдя ответа, остановилась. «Я много позволял тебе и мало запрещал, чтобы воспитать в тебе свободу», — сказал он. «Но сейчас слушай меня и опасайся сделать не то, что я скажу. Среди людей тайги и тундры нет человека, который мог бы причинить мне настоящее зло. Теперь я вижу, такой человек появился. Это ты. Меня зовут Божьим любимцем за то, что нет дела, которое мне не по силам, но они ошибаются. Есть одно дело, на которое я не способен. Я не способен сожалеть о сделанном и тем более каяться. День, в который у меня это получится, станет последним из моих дней. Мебет умрет. и умрет раньше, чем тело его перестанет двигаться. Запомни это. И не забывай никогда. Он напряг руку так, что ремень застонал, и распорки походного чума хрустнули, как птичьи кости. «В любом случае, ты будешь каяться моим именем», — продолжил Мэббет. «Не делай этого, иначе я вышвырну тебя вон, и ты станешь бродягой, как заика». Холодной змейкой страх пробежал по спине Хатко. «А Хадне? Хадне, ты тоже вышвырнешь?» Не ответив, Мэббет затянул ремень, не спеша и тщательно привязал его к нартам и ушел куда-то в сторону лабаза. Вернулся он скоро, держа в руке что-то похожее на кусок медвежьей шкуры, старой шкуры со свалявшимся мехом. Мэббет бросил принесенное к ногам сына. Вглядевшись, Хатко увидел человеческие волосы. «Это кожа. С головы того парня, которого войноты послали ко мне, чтобы разнюхивать, как я собираюсь воевать с ними. Они шибко беспокоились о его пропаже. Я поймал его за день до того, как Няруй пришел к нам. Поймал здесь, неподалеку, и оголил его череп, а тело спрятал под упавшим деревом. И мне на что обижаться. Обычай войны одобряет подобные шутки. То же самое они могли бы сделать и с тобой». Презрительная веселость вернулась к Мэббету. «Если жена все же уговорит тебя навестить родственников, возьми эти волосы. Они будут рады такому подарку». Прямо глядя на отца, Хатко поднял скальп и положил его в равдужий мешок, прикрепленный к поясу. Улыбка спала с лица Мэббета. «Опасайся сделать не так, как я сказал тебе», — повторил он. «Поехали. Сегодня у нас много дел». Увидев волосы родича, Хадна перестала плакать и вспоминать батюшку с матушкой. Минуло лето, и к осени она стала ходить как утка, постоянно жалуясь на непосильно тяжелый живот. «Внук тебе будет», — говорила жена Мэббету. Мэббет улыбался. Он думал так же, как Ядна. Тяжелый живот не обманул. Ночью в месяц Налима Хадне родила мальчика. Хатко в то время ходил к верховьям ставить сети для последней предзимней ловли. Он хоть и спешил домой, но опоздал. Сын родился без него. Так же, как и когда-то к жене, вошел Мэббет в нечистый чум роженицы и увидел: у ног невестки, обессиленно повисшей на постромках, в те времена женщины рожали стоя, привязанные к перекрестью распорок чума, лениво, как осенний паучок, шевелил ручками младенец. Он лежал молча, не требуя ничего, что положено требовать человеку в первое мгновение жизни. В чум вбежала жена Мэббета, помогла невестке выпутаться из постромков, уложила ее на шкуры, подняла младенца и отдала матери. Но не успел рот его дотянуться до соска, как Мэббет сказал: «Стой! Подожди! Не корми, пока я не приду!» Он вышел, побежал к лабазу, там отрезал от свежей оленьей туши лоскут мяса и вернулся в нечистый чум. Рядом с материнской грудью у новорожденного прорезался голос. Крик становился все сильнее. Мэббет медлил, будто хотел узнать, насколько громок голос его внука. и когда крик стал пронзительным, как свист стрелы, любимец Божий бережно разогнул крохотные пальчики и вложил в них мясо. Младенец замер, будто решал, что выбрать первым — материнскую грудь или мясо. Наконец он отвернулся от груди, впился в лоскут, и красное потекло по его округлым щекам, еще не высохшим от родовых вод. Он урчал, сосредоточенно глядя в никуда, светлыми, как весенний лист, глазами. Первым, что попробовал он в жизни, стала кровь оленя, а не молоко матери. Там, в нечистом чуме, сбылось давнее пророчество. Сломалось сердце Мебета. Внука назвали Сефсер, светлоглазый. Он стал первым человеком, без которого Мебет не представлял себе жизни. Только поначалу он еще не осознавал этого. Ведь все великие перемены начинаются незаметно. Внук, как показалось любимцу Божьему в первые минуты, не унаследовал от своего отца Хатко ни смоляных блестящих глаз, ни широких скул. Мебет не знал, каким он был сразу после рождения, как не знает этого ни один из людей. Но что-то скрытое подсказало Божьему любимцу: его внук Сефсер, это он сам, тот же светлоглазый и светловолосый, не похожий ни на кого из людей тайги, будто забытый чужим, пропавшим во времени народом, когда-то проходившим через эти края. Сила оставалась с Мебетом, и удача его не заходила, как летнее солнце, но он уже не был тем, кем был прежде. Как произошло это, не знает никто, так же, как никто из смертных не ведает, кому из богов пришла мысль сделать так, чтобы один человек не мог жить без другого. Хатко радовался сыну и берег его, как величайшее сокровище. От века младенцы людей тайги становились легкой добычей смерти. Она могла прийти с первым вдохом ледяного воздуха, от множества болезней, принесенных чужими людьми, от голода, когда грудь матери становилась похожей на пустой равдужий мешок, от нечистой еды, от других бедствий, подстерегавших человека на каждом шагу, а часто являлась вообще без всякой причины. И потому смерть младенца не считалась большим горем. Хоронили детей в дуплах деревьев, чтобы не досталась безмолвная маленькая душа духом преисподней, а чтобы обмануть смерть, рожали много, сколько могли. Сам Мебет уже не помнил, сколько раз отправлялась его жена в лес искать подходящее дупло. Из младенцев, а до Хатко рожала ядная только девочек, лишь одна дожила до трехлетнего возраста. Тогда настали трудные времена. Откуда-то со стороны, наверное, от селькупов, пришла в их края болезнь. Олени начали умирать, и зверь уходил из тайги. Удача и сила Мебета подверглись тяжелому испытанию. Он вмиг обеднел, но все же перенес бедствие легко. С той же небесной улыбкой заарканил судьбу и, как норовистого оленя, пригнул к земле. Но в то тяжкое время случилось невиданное. Мебет согласился на колыбельный сговор с человеком из рода Невасяда по прозвищу Езанга, что значит «запутавшийся в силке», у которого рос пятилетний сын. Езанга был намного беднее Мебета, почти нищий, но это не остановило сговор. По обычаю, дети нарекались мужем и женой, и отец малолетнего супруга выплачивал колым в рассрочку до тех пор, пока невеста не достигнет 14 лет. Возраста, когда можно рожать. Мэббет уже не помнил, сколько он просил колыма. Может, 40 оленей, а может, меньше. Но 3 лет его дочь умерла. Потом не стало другой дочери, и сговор расстроился. То была скверная история, и любимец Божий старался не вспоминать о ней, а к старости совсем забыл. Но светлоглазого сефсера, к великому удивлению всех, он берег как сокровище. Казалось, страх того, что внук может разделить легкую участь других младенцев, стало первым страхом, поселившимся в его сердце. На больших перекочевках Мэббет прилаживал к женским нартам жилище, как это делают селькупы, деревянный короб, обтянутый равдугой и утепленный шкурами изнутри, и не велел Хадне выносить младенца из жилища без надобности, особенно в пору великого холода. И невестку свою берег, не допуская ее до тяжелой женской работы, которая почти целиком доставалась Ядне. Та не роптала, удивленная и радостная. Хатко сделал колыбель сыну, короб из плотной вываренной бересты, выложил ее шкурами и наполнил белым пухом. Из ревности любимец Божий сделал другую колыбель из выдержанной лиственницы, принес ее в чум и сказал женщинам: «Это крепше будет, пригодится при перекочевках». Однажды Мэббет увидел. Сефсер, оставленный в чуме один, раскачав, опрокинул колыбель, выбрался из нее, на четвереньках подполз к деревянной колоде с водой, взял висевший на ней ковшик, напился, повесил ковшик на место и пополз обратно. Однако поднять свою кровать он не мог, и оттого закричал громко и властно. Тогда исполнилось Сефсеру немногим больше 4 месяцев. Он не умел ходить, а из речи ему были доступны лишь начатки слов, понятные только матери, да и, пожалуй, и самому Мэббету. В 1/2 года светлоглазый еще раз удивил семейство. «Гляди-ка, парень», — сказал Мэббет, доставая из мешочка свое изделие, небольшую деревянную дощечку с длинной петлей из цельного сухожилия. Одной рукой Мэббет держал дощечку, другой натягивал петлю. Дощечка издавала тонкий, похожий на сквозняк, вой. То была гуделка или вылка, давняя детская забава людей тайги и тундры. Дощечка пела в руках любимца Божьего, и внук, поначалу ничего не понимавший, таращил светлые глаза, потом схватил подарок и залился смехом. Это был смех Мэббета. К 2 годам, когда пальцы Сефсера окрепли достаточно для того, чтобы крепко держать и не отдавать то, что ему нравилось, Мэббет сделал ему лук. Самый настоящий лук. Из березы и лиственницы, склеенный рыбьим клеем и с тетивой из сухожилия Сахатова. Любимец Божий сам изладил несколько маленьких настоящих стрел с белым оперением и наконечниками из кости. Он взял руку внука и, так же, как когда-то вправлял в нее лоскут сырого мяса, положил основание оружия. «Всеми пальцами обойми его, парень! Всеми пальцами! И держи крепко!» — так говорил он. Пальцы правой руки внука теребили перо на конце стрелы. «Нет, не так. Бери пальцами за основание стрелы, где перышко. Теперь подними лук и держи его прямо перед собой, а тетиву натягивай, насколько хватит сил. До правой щеки, а еще лучше до уха. Тяни. Теперь отпускай. Стрела шлепнулась в полушаге от Севсера. Его первый выстрел походил на вялый плевок. Но это был выстрел. И сердце Мэббета возликовало. Домашние не узнавали главу семейства, охотно покорились его новой страсти. Севсер стал сокровищем семьи. За 2 года, прошедшие от рождения внука до его первого выстрела, Хадна родила еще одного ребенка, девочку. Она прожила чуть больше недели. Ее появление на свет и исчезновение из мира прошли незаметно и почти бесслезно. Мэббет и Хатко охотились, добыча шла богатая, петли приносили соболей и песцов, запасы не предвещали нужды. Однажды любимец Божий вернулся с охоты, вошел в чум и увидел только двоих, Ядне и внука. Он спросил, где Хатко и Хадне? «Уехали еще утром», — ответила жена. «Обещали к закату вернуться». «Зачем уехали?» «Не сказали мне, быстро собрались и уехали». Недоброе предчувствие зашевелилось в душе Мэббета. Но виду он не подал, и вскоре, определив добычу в лабаз, предался любимому делу — учить Севсера стрельбе из лука. За этим занятием он провел остаток дня, и на закате услышал собачий лай и скрип полозьев. Вернулись сын и невестка. Мэббет вышел из чума. Хатко и Хадне развязывали ременные узлы на нартах, груженных шкурами и мешками. То были не их становище вещи. Не дожидаясь вопроса отца, Хатко сказал: «Родители Хадне совсем старые. Они просят не помнить прежних обид и хотят, чтобы наши семейства жили в мире и согласии, как и положено родственникам. В знак примирения они прислали тебе и всем нам подарки. Добрые подарки, новые малицы, тебе и матери, камус, белую кость и еще много других хороших вещей. И нам надлежит ответить тем же. Послать дары, от которых не будет стыдно». Гнев малым предгрозовым облачком разрастался в душе Мэббета. Он все понял. Его сын сделал именно то, чего не следовало делать. Хатко говорил спокойно и смело, как будто случилось нечто приятное. Хадне молча стояла рядом. Мэббет не сомневался, это она всему причина. Эта маленькая женщина никогда не забывает своих желаний. И те волосы, снятые с головы ее родича, ничуть не переменили задуманного, лишь отсрочили его исполнение. И эта спокойная речь его сына, будто забывшего слова отца: «Послушай меня и опасайся сделать не так, как я сказал». Они вдвоем чувствуют себя другой, отдельной силой, и уже не боятся Мэббета. «Надо подумать, что мы сможем подарить им в ответ», — сказал Хатко. Гнев Мэббета подходил к своему пределу. Он хотел напомнить о том, что подарок для вайнотов уже есть — скальп их разведчика. Разве Хатко забыл о нем? Разве он забыл, что станет бродягой, живущим не своим очагом? Но произнести эти слова Мэббет не успел. Он почувствовал легкий укол в левую икру. Обернувшись, увидел — за откинутым пологом чума с луком в руках стоял его внук и заливался смехом. Стрела с легким костяным наконечником пролетела несколько шагов и попала в ногу любимца Божьего. И вся громада гнева рухнула и исчезла. Осталась пустота. Мэбет ничего не сказал сыну.